несколько великолепных идей. Фати надел шапочку с черным козырьком и разгладил свои нелепые усики. Потуже затянув шарф вокруг шеи, он направился к флигелю. Остальные с улыбкой поглядели друг на друга. «Вся операция у него и двух минут не займет», — сказал Пип. «Хотелось бы мне быть вместе с ним и видеть, что там происходит». Фати размашистым шагом прошел через заднюю калитку, громко насвистывая на ходу. Направился он прямо к двери домика и увидел на пороге миссис Ларкин, рядом с которой резвилась Поппит. Обернувшись на звук его шагов, миссис Ларкин вздрогнула. «Ну и чучело она», — еще раз подумал Фати. «В этом своем неописуемом парике, в темных очках и смертвенно-бледным лицом». Миссис Ларкина громко чихнула. «Что вам угодно?» — хрипло спросила она и закашлялась. Вытащила из-под своей грязно-красной шали носовой платок, энергично высморкалась, опять закашлялась и поднесла носовой платок ко рту, словно холодный воздух был для нее невыносим. «Вы сильно простужены, мэм», — вежливо сказал Фати. «Извиняюсь за вторжение, но мне надо снять показания со счетчика, коли вам это не помешает». Женщина кивнула и, отойдя к бельевой веревке, принялась развешивать свежевыстиранное белье. Воспользовавшись этим, Фати шмыгнул в дом, очень надеясь, что мистера Ларкина там нет. В передней комнате никого не было. Фати быстро огляделся. Нет, спрятаться тут определенно негде. Мальчик прошел в заднюю комнату, крохотную спаленку, большую часть которой занимала кровать. Там тоже было пусто. На всякий случай Фати заглянул даже под кровать. Но там валялись только картонные коробки и разный хлам. В комнату вбежала Поппит и встала своими крохотными лапками ему на ногу. Фати погладил собачку, и она завиляла хвостиком. «Поппит!» — позвала ее миссис Ларкин, и Поппит снова умчалась. А Фати заглянул в третью комнатку. Это была довольно неопрятная кухонька, а рядом с ней жалкая маленькая кладовка. Мебели в кухне было мало, и вся грязней некуда. «Ну и местечко», — подумал Фати. «Нет, Лоренцо ни за что не стали бы здесь прятаться. Они бы просто не вынесли вони, которой пропитана эта дыра. Фух, ну и запах». Он добросовестно оглядел потолки всех трех комнат, проверяя, нет ли там чердака или антресолей. Но в потолках не было ни люков, ни чего-нибудь подобного. «Нет здесь никаких Лоренцо», — подумал Фати. «Да и быть не может». В дверях появилась миссис Ларкин. «Еще не закончили?» — спросила она хриплым, противно скрежещущим голосом, чихнув. Она плотнее закуталась в свою старую шаль. «Как раз ухожу», — Живо откликнулся Фати, перехватывая резинкой свою карточку и дощечку. «Не сразу нашел счетчик. Будьте здоровы!» Он вышел в садик, а затем внезапно оглянулся. «Мне бы еще в большой дом надо зайти. Я слышал, что вроде как жильцы оттуда смылись. Вы их знали?» «Не ваше дело», — буркнула женщина. Еще раз чихнув, она захлопнула дверь перед носом у Фати. Попит осталась в доме вместе с ней. «Ну что ж, отрицательный результат тоже результат», — подбадривал себя Фати, шагая к задней калитке. Эрн ждал его у забора. Выполнив свое задание, он теперь хотел вновь присоединиться к остальным. Увидев Фати, он даже глаза выпучил от изумления. «Ну и нелепый же у тебя вид с этими усиками!» — воскликнул он. «Ты что-нибудь выяснил?» «Только то, что никаких Лоренцо в домике нет. А еще мы пришли к выводу, что ни один автомобиль не мог ночью подъехать к дому. Ворота заколочены досками». «Ну, значит, это был не автомобиль». «Эрн, как по-твоему, не мог ли тот плеск, что ты слышал, быть плеском весел?» Спросил Фати, пока они шли к лодочному сараю. «Весла? Что ж, вполне может быть», — согласился Эрн. Он проследил за плывущей вверх по течению лодкой и кивнул головой. «Да, конечно, я слышал точно такой же звук, как плеск вон тех весел». «Отлично! Я сразу засомневался, что это были лебеди», — сказал Фати. «Лебеди плавают бесшумно. Итак, ночные посетители, вероятно, прибыли на лодке». «На лодке? Но откуда?» Эрн был ошарашен. «Об этом я еще не думал». И, подойдя к лодочному сараю, Фати окликнул друзей. «Эй, ребята, это мы с Эрном. Эрн считает, что слышал плеск лодочных весел». «А, это ты, Фати?» — выглянула из двери Бетси. «Есть новости? Вид у тебя не очень-то радостный». «Не очень», — признался Фати, входя в лодочный сарай. «Я зашел снять показания со счетчика, которого, кстати, так и не обнаружил. И не нашел абсолютно никаких следов Лоренцо. Видел только эту кошмарную миссис Ларкин с ее париком и вечной простудой. Должен сказать, выглядит она совсем больной». «Опять, значит, осечка», — разочарованно вздохнул Ларри. «Лоренцо мы не нашли. Остается вариант, что они приехали и уехали, почему-то не забрав с собой Попит. Так, Фати? Давайте залезем в лодку и потолкуем», — предложил Фати. «В этом сарае нам никто не помешает». И ребята забрались в лодку, мягко покачивающуюся на волнах. «Никак не могу понять, зачем все-таки приезжали Лоренцо, если, конечно, это были они», — задумчиво проговорил Фати. «И откуда они приплыли, если приплыли? Ведь тогда они должны были взять лодку где-то на противоположном берегу. Или же выше, или ниже по реке. «Майденхед!» — воскликнула Бетси. «Да, конечно же! Майденхед!» — эхом отозвался Фати. «Какой же я осел!» «Разумеется, потому они приехали в Майденхед, чтобы оттуда двинуться по реке». «Далековато, чтобы грести», — засомневался Ларри. «Это же несколько миль». «А может, они ехали на моторке?» Задумался Фати и тут же вздрогнул. Эрн со всего размаху хлопнул его по спине, так что лодку даже закачало. «Верно, Фати, в самую точку!» «Именно этот шум я и слышал ночью. Ни автомобиль, ни самолет. Моторный катер!» Фати выпрямился. «Точно, Эрн. Его ты и слышал. А потом плеск весел вот этой самой лодки. Она вышла навстречу катеру, который не мог подойти ближе, потому что у берега для него слишком мелко». «Да, но кто подвел лодку к катеру?» Задался вопросом Ларри. Наступила пауза. Ребята пытались хорошенько осмыслить картину, которая открывалась перед ними. «Должен был быть кто-то на этом берегу, чтобы взять лодку и привезти сюда Лоренцо. Одного или обоих», — пробормотал Пип. «А потом, поскольку здесь их нет, отвезти их назад, к катеру. А раз сами они прятаться здесь не собирались, то приплыть могли только для того, чтобы понадежнее спрятать картину», — подхватил Фати. «Да. А заодно миссис Лоренцо повидала свою собачку», — заключила Бетси. «Думаю, ты права, Бетси», — согласился Фати. «Невооруженным глазом видно, насколько веселей стала Поппет. Она виляет хвостом без устали, как будто она видела свою хозяйку. И, вероятно, хозяина тоже. И убедилась, что они ее не бросили». «Я уверена, что так все и было», — воскликнула Дейзи. «У нас все очень логично получается. Лоренцо приехали в Майденхед, чтобы добраться до Питерсвуда по реке. Они наняли катер, а старый Ларкин встретил их здесь, вот на этой лодке. Он привез их на берег, помог выгрузить ящик с картиной. Миссис Лоренцо повидалась со своей драгоценной собачкой». «Точно! Вот тогда я и слышал разговоры и лай». От волнения Эрн чуть не перевернул лодку. «А затем, когда картина была спрятана в каком-то надежном месте, старый Ларкин отвез их назад на катер, вернулся сюда, оставил лодку в этом сарае и спокойно отправился спать», — торжественно закончил Фати. «Мы раскрыли тайну!» — радостно провозгласил Эрн, Ребята рассмеялись. «Пока еще нет, Эрн», — сказал Фати. «Ведь мы так и не знаем самого главного, где сейчас Лоренцо и где картина». «И правда...» Возбуждение Эрна угасло. «Но спрятанную картину мы должны найти во что бы то ни стало», — уверенно проговорил Пип. «Если ночью картину привезли сюда, значит, она должна быть где-то на участке. Такой большой ящик не очень-то легко спрятать». «Думаю, что он в каком-то из подсобных строений, вроде этого». «А может, они его закопали?» «Сейчас все равно поздно начинать поиски», — заметил Фати, взглянув на часы. «Ну, пожалуйста, Фати, давай хотя бы немножко пошарим вокруг», — взмолилась Бетси. «Заглянем быстренько в теплицы, в сарае». «Ну, хорошо», — согласился Фати. «Вылезайте тогда из лодки». «Поосторожнее, Эрн! Ты нас сейчас перевернешь!» «Погодите! На дне лодки что-то есть!» — объявила Бетси. «Оно блестит!» Девочка наклонилась и подобрала крохотную вещицу. «А, это всего-навсего кнопка!» Фати взял кнопку и внимательно ее осмотрел. «А я знаю, откуда она!» — воскликнул он. «От ящика с картиной! Держу пари, что это одна из кнопок, которыми к ящику была прикреплена этикетка. На больших ящиках всегда бывают этикетки. Бетси, теперь мы твердо знаем, что ящик с картиной этой ночью был в лодке». «Ну, пойдемте же, мы должны ее найти!» — вскричал Пип и тоже чуть не перевернул лодку, выпрыгивая из нее. Да и всех ребят снова охватил азарт. «Это же настоящая улика!» — заявила Бетти, забирая кнопку у Фати. «Верно, Фати? Наша первая улика!» «Надеюсь, что так!» — рассмеялся Фати. «Пошли! Бастер, к ноге!» И все они, покинув лодочный сарай, опять направились к садовой калитке. Осмотрелись, не видно ли поблизости Ларкинов. В их домике уже зажегся свет, и ребята преисполнились уверенности, что старик с женой спокойно пьют чай у себя дома. Ребята неслышно проскользнули в сад. Пип остановился. Он заметил что-то в дальнем углу сада. «Что это там?» «Кажется, костер. Давайте-ка подойдем и посмотрим. Да и чуточку погреться не мешает». Скоро они стояли вокруг костра, полыхавшего так, словно в него подлили керосина. Внезапно Бетси вскрикнула и, наклонившись, подобрала что-то с земли. «Фати, смотри! Еще одна точно такая же кнопка! Ящик должно быть где-то здесь!»